Дальнейшая переработка. Однако не стоит полагать, словно только зачатки различных компонентов сексуальной конституции предрешают формы сексуальной жизни. Существует, безусловно, влияние и других причин, и дальнейшие возможности развития возникают в зависимости от судьбы сексуальных течений, исходящих из отдельных источников. Эта дальнейшая переработка является, очевидно, определяющим фактором между тем, как, судя по описанию, одинаковая конституция может привести к трем различным конечным результатам. И если все врожденные предрасположения сохраняются в их относительном взаимоотношении, считающемся ненормальным, и укрепляются с наступлением зрелости, то ее итогом может стать перверсная сексуальная жизнь. Анализ таких ненормальных конституционных предрасположений еще недостаточно разработан, но все же нам уже известны случаи, которые легко объясняются подобными предрасположениями. Например, по поводу целого ряда фиксационных перверсий авторы полагают, что их необходимым условием является врожденная слабость сексуального влечения. В такой форме это положение мне кажется неверным, но оно приобретает смысл, если имеется в виду конституциональная слабость одного фактора сексуального влечения – генитальной зоны, которая впоследствии берет на себя функцию объединения отдельных сексуальных действий в целях продолжения рода. Это необходимое с наступлением пубертатного периода объединение в таком случае не состоится, и самый сильный из остальных компонентов – проявит свою деятельность как перверсия. При этом часто видно, что с наступлением половой зрелости сначала проходит нормальное сексуальное течение, которое, однако, вследствие своей внутренней слабости терпит крушение при первых внешних препятствиях и сменяется регрессией к первой фиксации. Вытеснение. Другой результат возникает в том случае, когда в течение развития некоторые из особенно сильных врожденных компонентов подвергаются процессу вытеснения, который не следует отождествлять с полным упразднением. Соответствующие возбуждения вызываются при этом обычным образом, но благодаря психическим тормозам они не допускаются к достижению своей цели и оттесняются на различные другие пути, пока не проявятся как симптомы. В результате может сложиться практически нормальная половая жизнь, по большей части ограниченная, но дополненная психоневротическим заболеванием. Как раз с такими случаями мы хорошо познакомились благодаря психоаналитическому исследованию невротиков. Сексуальная жизнь таких лиц началась так же, как и жизнь инвертированных. Значительная часть их детства заполняется извращенной сексуальной деятельностью, которая иногда простирается далеко за период полового созревания. Затем, по внутренним причинам, по большей части еще до наступления половой зрелости, а в иных случаях даже гораздо позже, происходит поворот вытеснения, и с этого момента вместо перверсии появляется невроз, хотя прежние стремления не исчезают. В этой связи вспоминается поговорка «в молодости гуляка, в старости монах». Только в указанном случае молодость проходит очень быстро. Смена перверсии неврозом в жизни одного и того же лица, так же, как и упомянутое прежде распределение перверсии невроза между различными лицами одной и той же семьи, еще раз подтверждает гипотезу о том, что невроз представляет собой негатив перверсии.